Газлайтинг. Метод газлайта – одна из разновидностей психологического насилия, применяемого нарциссом, чтобы пробудить в своей жертве чувство сильной тревоги и спутанности и подвести ее к тому, чтобы она перестала доверять своей собственной памяти, восприятию или суждениям. Газлайтинг бывает в любых отношениях между людьми любого пола. В этом участвуют два человека. Газовая зажигалка – нарцисс, и газовая горелка – жертва. Зажигалка всегда права. Именно этим она поддерживает свою власть и чувствует себя в тонусе. В то же время горелка отдается во власть зажигалки, потому что ищет одобрение для собственной безопасности. Такое взаимодействие позволяет зажигалке создавать реальность для горелки. Танго газового света — одна из нарциссических игр, которая разворачивается постепенно в течение длительного времени. Эта игра или танец позволяет нарциссу определять и формировать реальность своей жертвы, разрушая ее образ мышления. Для жертвы газлайтинг начинается со стадии недоверия, то есть происходит что-то странное, но жертва не может понять, что именно. На следующей стадии, пока у жертвы еще присутствует достаточно силы духа, чтобы противостоять нарциссу и защищать себя от газлайт-манипуляции, нарцисс постепенно начинает социально ломать ее защиту и запутывать ее. Говорит, например, «Ты слишком чувствительна. Ты на самом деле сумасшедшая». Или «Я никогда не говорил, что ты кривляешься». Или нарцисс может подшутить, передвинув или спрятав вещи, а когда жертва спрашивает, не брал ли он их, нарцисс отрицает, утверждая, что этих вещей никогда в глаза не видел. Постепенно жертва, не способная распознать игру, перестает доверять самой себе. Заключительный этап — депрессия. К этому моменту жертвы уже не понимают, кто они есть, и чувствуют себя сломанными и изолированными. Они подозревают, что больше ничего не могут делать правильно, не доверяют собственному интеллекту, их восприятие действительности искажено. Газлайтинг — серьезный метод воздействия на сознание. Он похож на некоторые способы промывания мозгов, допросов и пыток, которые в течение многих десятилетий практикуют в ЦРУ США и религиозных сектах. Нарцисс прибегает к газлайтингу как к преднамеренному и жестокому способу управлять мышлением жертвы. Он прививает жертве столь сильную неуверенность в себе, что в итоге потерпевшая сторона становится неспособной доверять собственному восприятию. На этой стадии жертва начинает сомневаться в себе, своих мыслях, мнениях, идеях, идеалах. Часто угнетенный убеждается в собственной интеллектуальной слабости и впадает в сильную созависимость от представления реальности абьюзером. Многие жертвы проходят кризис за кризисом из-за высокого риска ретравматизации. Причина в том, что жертва продолжает привлекать нарциссов как пламя мотыльков, потому что ее реакции красноречиво говорят о склонности к заботливому поведению, что делает ее узнаваемой как покорного партнера для причудливых нарциссических танцев. Возможно, так случается не всегда, но часто угнетаемый до конца не осознает, что продолжает танцевать и вообще не обращает внимания на то, что является танцевальным партнером. Неведение оставляет жертву беззащитной перед опасностью формирования очередной дисфункциональной привязанности. И все повторяется снова и снова. Свое название «газлайтинг» получил благодаря пьесе «Газовый свет», по которой в 1944 году был снят одноименный фильм с Ингрид Бергман в главной роли. Имеется в виду фильм «Газовый свет» США, режиссер Кьюкар, 1944 год, кинокомпания Metro-Golden-Mayer. Муж героини Бергман, Грегори, убеждает ее, что она сходит с ума, чтобы скрыть собственные преступления. Он ищет спрятанные в доме драгоценности и включает свет на чердаке более тускло, из-за чего остальные лампы в доме светят не так ярко, как могли бы. Когда героиня говорит об этом мужу, он настаивает, что ей это кажется, параллельно убеждая, что она совершала поступки, о которых ничего не помнит, изолирует ее от других людей. В итоге героиня считает, что теряет рассудок. Газлайтинг ассоциируется в первую очередь с партнерством. Он часто становится одним из элементов насилия в отношениях. Это один из инструментов абьюзеров, которые стремятся контролировать свою пассию. Например, когда человек задевает чувства партнера или обижает его, он может использовать безобидные фразы вроде «Ты неадекватно реагируешь. Это была просто шутка. Расслабься», чтобы партнер чувствовал себя виноватым за то, что неправильно и слишком сильно реагирует. Существует несколько стадий, через которые проходит жертва газлайтинга. Первое — отрицание. Жертва замечает, что абьюзер ведет себя странно, но отмахивается от происходящего. Думает, что это несерьезный инцидент, который больше не повторится, и не придает ему значения. На второй стадии она начинает сомневаться в себе и своем восприятии ситуации, но защищается от абьюзера, потому что надеется, что сможет доказать свою точку зрения и переубедить газлайтера. Наконец, на третьей стадии жертва начинает верить, что абьюзер прав, а она ошибается и виновата в происходящем. Она надеется, что если будет соглашаться с ним и соответствовать его ожиданиям, то сможет заслужить его одобрение. Как и у других видов насилия, у газлайтинга могут быть самые серьезные последствия. На третьей стадии жертва может столкнуться с депрессией или тревожным расстройством. Все твои успехи и достижения обесцениваются, а недостатки, неудачи и ошибки, наоборот, гиперболизируются. Знакомо? Газлайтер никогда искренне не порадуется за тебя и не поддержит в твоих начинаниях. Сопереживать твоим промахом он тоже не станет. Напротив, заставит тебя чувствовать себя еще более расстроенной и подавленной. Газлайтер любит приписывать свои недостатки жертве. Лгун будет обвинять тебя во вранье, хам — в хамстве. Три основных признака газлайтинга. Первый — сомнение в адекватности собеседника. Второй — отрицание того, что важно для собеседника, фактов или чувств. Третий — обесценивание. При газлайтинге есть две основные фигуры. Адекватный — нормальный. И неадекват — ненормальный. Адекватный — вместо того, чтобы прислушаться к словам «ненормального», не обязательно соглашаться, кстати, с порога их отвергает. Но что хорошего может сказать эта истеричка, ненормальная и так далее? По этому сценарию играют мужчины по отношению к женщине. Если мужчина боится сильных эмоций, то те, кто их выражает, нередко автоматически приписываются в неадекваты. Иногда встречается полное отсутствие реакции на слова другого. Просто выслушал, и все. Встал и пошел заниматься своими делами. В конечном итоге человек, назначенный на роль ненормального, действительно может начать думать, что с ним что-то не в порядке, ощущать себя надоедливыми, истеричными. Типичные варианты обесценивания и игнорирования при газлайтинге. Первый. Тебя это волнует, тебе и решать. Затруднение реально у того, кто начал разговор о проблеме. Ему, ей и разбираться. Если меня лично все устраивает, я ничего делать не буду. Проблемы индейцев шерифы не волнуют. Второй. Всегда не кстати. Когда бы партнер не подходил для разговора по душам, это всегда оказывается не кстати, неуместным и... не сейчас. Третий — «Я тебя услышал». В ответ на длинное эмоциональное послание и обращение краткое «Ок, я подумаю», «Принял к сведению» или «Хорошо». И все. После этого никаких последствий. Четвертый. «Ты хочешь поставить под удар наши отношения?» Намек на то, что попытки что-то прояснить приведут к ухудшению того, что есть сейчас. При этом виновник, виновница уже определены. «Я ж предупреждал». Как быть в таких ситуациях, если тебя явно записывают в ненормальные? Для начала, если ты в постоянных отношениях с кем-то начинаешь чувствовать себя неправильной, истеричной, раздерганной, на фоне ослепительно сияющих адекватов, ты втянулась в эту манипуляцию, суть которой — обелить себя, спроецировать на тебя все свои недостатки. Даже заявление о разводе, если речь идет о супружеской паре, будет проинтерпретировано как «Ну вот, я же говорил, что у нее мозги набекрень». Что делать, если ты стала жертвой газлайтинга? Возвращать себе ощущение собственной ценности, которое неизбежно страдает в ситуации «проблема в тебе». Бесполезно играть по правилам абьюзера, потому что единственное условие, которое позволит ему признать тебя адекватом, это полная капитуляция и отказ от всех неудобных для абьюзера переживаний и потребностей. Любому человеку требуется подтверждение в широком смысле этого слова. Подтверждение того, что я существую, что я нужен. Осознание адекватности моих высказываний, ощущение нормальности — собственного восприятия. Разрушительная сила данной манипуляции коварна тем, что газлайтинг трудно распознать и доказать. Потому что за безобидными, на первый взгляд, фразами и действиями абьюзера кроется незаметное, но методичное и планомерное разрушение личности жертвы. Да не было такого никогда. «Ты что, я не мог сказать подобного? Ты что-то путаешь». У тебя явно что-то с памятью. В результате атакуемый начинает сомневаться в своем адекватном восприятии реальности. А может, со мной действительно что-то не так? Вот и посеяно зерно сомнения в собственной нормальности. Жертва начинает испытывать неуверенность в себе, робость и даже страх. При этом комплексы могут не иметь ничего общего с реальностью. Абьюзер умело играет на самых чувствительных струнах души своей жертвы. Он может затрагивать гендерные, генетические или интеллектуальные аспекты в отношении атакуемого. «А ты что хотела? У тебя ведь в роду все были алкоголиками». «Я от тебя ничего другого и не ждал. Ты ведь всего-навсего глупая женщина». «Этот цвет волос соответствует твоим интеллектуальным данным. Не зря про блондинок ходит столько анекдотов. Я подозревал, что ты только на это и способна». Газлайтинг может использовать не только доминирующий член супружеской или романтической пары. Вполне возможно, что подобный манипулятор встретится в коллективе или дружеской компании. Но что самое печальное, абьюзерами нередко являются родители по отношению к собственным детям. «Ты глупый. Ты никогда не станешь толковым человеком. Тебя в будущем ждет метла дворника. Другой профессии ты не заслуживаешь. Что же ты у меня некрасивый такой?» Подобные родительские замечания в адрес своих детей — не такая уж редкость. И можно представить масштабы морального ущерба, если принять во внимание неустойчивость детской и подростковой психики. Каковы бы ни были предпосылки газлайтинга, результаты его воздействия могут привести к довольно печальным последствиям, например, к затяжной депрессии жертвы. Как противостоять газлайтеру? Оптимальный выход из ситуации — максимально дистанцироваться от человека, который практикует газлайтинг. Если таковым выступает муж или возлюбленный, желательно рвать отношения, не задумываясь. Иначе исход может быть довольно печальным. Если абьюзер действует на работе, нужно по возможности свести к минимуму общение с ним. Установив определенное расстояние между собой и газлайтером, жертва уже в состоянии критически проанализировать поведение агрессора и его желание доминировать. Более смелый шаг — высказать абьюзеру всю правду в глаза. Газлайтер по инерции будет доказывать, что тебе все почудилось, и ничего подобного не было и в помине. Но тот факт, что ты раскрыла все карты абьюзера, значительно ухудшит его позиции и осложнит дальнейшую психологическую игру.